ради бога, я ни капли не пьяна, и не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я, пропадаю я. Мама, вытри слезы, а иначе быть беде. Глупые вопросы, что я делаю и где. Пропадаю я, ночами пропадаю я. На него я смотрю и понимаю, пропадаю я. Пропадаю я. Ничего, ничего, ничего о нем не знаю, пропадаю я. Пропадаю я. За него все отдам и потеряю, пропадаю я. Пропадаю я. Без него, без него, без него судьба другая, не моя. Взять аккорд. Раньше песни пела, а теперь попутал черт. Пропадаю я, пропадаю я. Мне заплакать впору, только светится лицо, катится под гору старой жизни колесо. Пропадаю я. Yeah! тебя и до него. Застыли дома, время замедлило ход, снова на сердце зима, а на земле гололед, и невозможно вернуть то, что растратили мы, и обрывается путь посередине зимы. Бедное сердце случайно упало на снег, и не согреться ему, не согреться вовек. Песен уже не поет бедное сердце мое, бедное сердце печалью заковано в лед. Не возвращайся сюда, это теперь ни к чему. Больше уже никогда я тебя не обниму. Просто на тысячу лет стали далекими мы, просто теряется след посередине зимы. Бедное сердце случайно упало на снег, и не согреться ему, не согреться вовек. Песен уже не поет бедное сердце мое, бедное сердце печалью заковано в лед. Одна, и она все. все, что осталось. Последний круг вечного ада, где откровение рук, каждый шаг, каждый звук, это неправда. Неправда, это неправда. Любовь ушла и показалось, что на нее похож странный дождь, просто дождь, все, что осталось. Не надо, где догорел закат, каждый вздох, каждый взгляд, это неправда. Кажется легко и слова найти, и любовь. Неправда, это неправда. Это неправда. Yeah. края. И я пожалела беднягу, ему не поверила я. Теперь я судьбу проклиная, пустую катушку тащу по свету от края до края. Неверное счастье ищу. Бродяга, будь другом, бродяга, дай руку, и вместе мы дальше пойдем. Бродяга, будь другом, бродяга, дай руку, и вместе мы счастье найдем. фотографии глянет, никого не узнать и смотреть на нее ни к чему. Никого не узнать и смотреть на нее ни к чему.